Думки сокращают человеческий век. Страшно много всякого непотребства в них. Откройся они, свет в ту же минуту перевернется. Говорят, что есть люди, которые могут читать, что у человека в голове. И все на земле когда-нибудь придут к тому, что не надо будет слов. Посмотрит человек на человека и услышит, о чем он думает. Так уже было, говорят. Может, и было, но к добру не привело. Мысль человеческая. Шальная собака. И на цепи ее не удержишь. Не знает она предела своей мерзости. Все великие войны и маленькие бойки между людьми от нее. Вся нечисть на земле от мысли. Взять того же комара или жабу. Их же сначала придумать надо. Только после этого они могут появиться. Страшно Лазарю и тоскливо от собственных мыслей. И укрыться от них негде, некуда уйти. Он не хочет, не желает, отказывается думать. Не Лазарь он, не Лазарь, совсем не Каганович. Тот был паскуда, хоть курево при нем не переводилось, и водка в магазинах стояла свободно. Почему же одному Лазарю все, а другому ничего? Здесь тоже, наверное, не обошлось без дурной, завистливой человеческой мысли, без злой насмешки и умысла. В небесах ли, на земле, среди людей, но живет некто прорицающий и подслушивающий человека, его мысли и слова, око и ухо, повторяющие в человеках и его судьбах все подсмотренные и подслушанные. Кара такая веселая и усмешливая за прошлое и будущее. Жил на свете Лазарь богатый. Вот тебе, земля, Лазарь бедный. Тот пановал, а этот пусть за его панство рассчитывается. У того Лазаря было все, и курево, и водка, и дом, и семья, и сынок, наверное. А у этого Лазаря ничего, ни дома, ни семьи, ни жонки, Дева Мария вместо жонки. Так она сама пожелала. «Не хотел дитяти», — сказала после первого аборта. «Останусь навсегда Девой Марией». И навсегда для него и для села Девой Марией осталась, хотя и народила кучу детей. Танком стала. Заходит в магазин. Баба покупает платье. Она же ляпнет себя по необъятным бокам. Чехол для танка есть, а была легонькая девочка Марейка. На крыльях несло ее в жизнь. И он, Лазарь, чтобы придержать, чтобы ветром каким не унесло, ходил с ней с первого класса, взявшись за руку. С первого по десятый, на зависть всей школе и селу. «Вот она какая любовь!» — говорили про них. И, наверное, сглазили, хотя какая у них тогда любовь была. Ходили, взявшись за руки, но, может, именно это, взявшись за руки, и есть настоящая любовь. Потом он уже работал шофером, Марейка на ферме дояркой. Все шло у них к свадьбе, но завелся у него враг. Смех и грех, какой враг! Пацанчик сопливый. Ходить еще толком не научился, а дорогу ему перебег. Сын Толи Черного, 5 или 6 годиков ему было, хороший хлопчик, бойкий, разумный, но взял моду ему Лазарю мстить. На выезде из Залужья, перед самым поворотом на мехдвор, уже небольшая горка. Одна на все 4 села. И пацанва 4 сел с началом зимы топчется там. На санках с горки лихо на дорогу, а с дороги через голову в кювет. Санки в одну сторону, шапка в другую сторону, а сам пацан, давясь смехом и снегом, в третью. Все бы ничего, дети есть дети, пусть бесятся. Он, Лазарь, в свое время тоже такое практиковал. Только Петрок, так звали хлопчика, наладился проделывать это перед самым носом его машины. Он из мехдвора или с залужского поворота всеми 4 колесами на асфальт